Скрылась луна за туманом, и правота за обманом, и нет огня, чтобы греться, и нет на что опереться. Холод, дожди, не на шутку, ветры спугнули голубку, и вроде б света не стало, но я шагаю по шпалам. Я хочу к вершине стремиться, улетаю, Боже, как птица, на твою скалу, на святую, и вдыхаю веру живую. В чистом помазании новом, с духом и святым твоим словом, сердце вновь для жизни готово. Чистый рассвет будто тает, и серый дождь наступает. Руки свои поднимаю, в скорби глаза закрываю. И вдруг спускаются с неба ангелы правды и света. И снова силы рекою, и вновь победа за мною. Я хочу к вершине стремиться, улетаю, Боже, как птица, на твою скалу, на святую, и вдыхаю веру живую. В чистом помазании новом, с духом и святым твоим словом, сердце вновь для жизни готово. Совершенство, истина в нем и блаженство, помощь моя и отрада, сила стоять против ада. Как бы мне не было страшно, даже путь звезд и все скажут, что я совсем пропадаю, я ведь Евангелие знаю. Я хочу к вершине стремиться, улетаю, Боже, как птица, на твою скалу, на святую, и вдыхаю веру живую. В чистом помазании новом, с духом и святым твоим словом, сердце вновь для жизни готово. Я хочу к вершине стремиться, улетаю, Боже, как птица, на твою скалу, на святую, и вдыхаю веру живую. В чистом помазании новом, с духом и святым твоим словом, сердце вновь для жизни готово.